Второй колдун, схватившись рукой за медальон, что-то крикнул, останавливаясь. Хайк сделал рывок в его сторону, опять исчезнув из реальности, и возник у него уже за спиной. Семен вытаращил глаза. Колдун нелепо всплеснул руками и сложился пополам. Но не вперед, а назад, стукнувшись затылком о свои пятки. Сложился и упал. В то место, где перед прыжком стоял Хайк, запоздало ударила молния, вызванная мертвым уже колдуном. «Господи, что он делает?» В ужасе воскликнул Семен. «Просто мясорубка какая-то!» «Тебя он спасает!» Невольно ответил Мар. «Работа у Хайка такая, спасательная. Это же черепаховый боец, а не девочка по вызову. Не отвлекайся, думай. Нельзя же все время ту заколдованную подругу вот так на месте сдерживать!» Семен только хмыкнул вместо ответа. Он и сам знал, что нельзя. Но что делать? Что? Сзади громко ухнуло. Семен оглянулся. Колдуны были ребята тренированные, знакомые с боевой магией. Но куда им было тягаться с Хайком? Еще двое лежали бездыханными. Видно было плохо. Далеко они лежали. У правого бока луча. Наверное, вдвоем пытались отбиться. У одного из колдунов было вырвано горло. У другого не было головы. Вообще. Семена замутило. Что там происходило с последним колдуном, Семен не видел. Все закрывало пухнущее над пентаграммой мгла. Но, судя по грохоту, последний колдун пока еще держался, отчаянно обороняясь от неизвестно откуда взявшегося чудовища. Чудовище в человеческом облике. «Вспомнил!» Семен поспешно рванул из кармана рукоять радужного меча. «Попробую скинуть ее охранное заклятие на клинок!» Семен отвел руку в сторону и нажал кнопку. «Смотри, не зарежь ее в попыхах!» предостерег Мар. «Аккуратней действуй, не торопясь. А главное, меч береги. Девушек на свете поди много, а такой меч всего один». Семен не слушал мудрых советов медальона. Не до того было. Осторожно, плашмя подсунув водяной клинок между собой и девушкой, Семен с силой придавил его к защитному ореолу. Что-то негромко треснуло, словно сломалась сухая ветка. Девушка пошатнулась, но устояла на ногах. Сполохи, настойчиво отталкивавшие Семена от девушки, пропали. Но сам ореол не исчез. А вот меч. Семен посмотрел вниз. Клинок рассыпался водяной пылью. Разом. Навсегда. Да и кнопка на рукояти больше не высвечивалась. Пропала вместе с клинком. Семен попробовал пару раз нажать на то место, где раньше была кнопка. Но ничего не произошло. Меч погиб безвозвратно. Мар огорченно крякнул, но ничего не сказал. Швырнув в сторону бесполезную рукоять, Семен взглянул в глаза девушки. Увы, сознание к ней не вернулось. Пустые были глаза, невидящие. Взяв девушку за руку, Семен медленно потянул ее за собой, подальше от пентаграммы. Девушка шла за ним, как механическая кукла, покорно, не сопротивляясь. Частые взрывы за темным столбом, попирающим пентаграмму, внезапно стихли. Семен оглянулся. Никем теперь не сдерживаемый, никем не контролируемый колдовской мрак потихоньку вытекал за пределы многослойной звезды. Стало холодно. Не так, как раньше. К внутреннему холоду Семен уже претерпелся. Привык. Холодно стало снаружи. Очень холодно. Семен вместе с девушкой выбрались из выжженного круга. Под ногами захрустела мерзлая, покрытая инеем трава. Изо рта Семена при дыхании вырывались по-зимнему белые облачка пара. «Что-то стало холодать. Не пора ли нам удрать?» Горько пошутил Мар. «Однако не выйдет. Твоя подружка как была закрыта от меня, так и осталась. Да, положенница. И бункер совсем в землю ушел. Утоп-бункер. Теперь туда никак не вернешься». Семен глянул в сторону противомагического убежища. Действительно. Зеленая крыша полностью исчезла. Даже перископ не был виден. Оставалось лишь большое серебристое пятно инея, выступившее на сырой и комковатой, словно свежевскопанной земле. «Семен, что делать будем?» Негромко спросил позади Хайк. Семен обернулся. Бородач, такой же, как и прежде, в куртке, с сумкой через плечо, только борода немного обгорела, с беспечным видом вытирал окровавленные руки пучком мокрой травы. «Колдунов больше нет, но их колдовство осталось». Хайк повел головой в сторону пентаграммы. Звездная темнота поглотила пентаграмму полностью. Теперь это был угольно-черный столб, упирающийся в небо. И этот столб становился все шире и шире, постепенно увеличиваясь в диаметре и превращая окружающее сущее в себя самого, в черное нечто. Только сейчас, приглядевшись повнимательней, Семен понял, внутри столба были не звезды, это были лица, далекие лица, бесконечное количество лиц, спокойных и яростно искаженных, мужских и женских, красивых и безобразных, юных и старческих, но навсегда застывших в смертельном покое. «Ё-моё!» – прохрипел Мар. «Это ничто. Это не значит, в инферно забрались. На том свете Слим поискать решили. Вот скоты! Вот сволочи! Да это же самая запрещенная зона колдовства! Даже в войнах никто никогда инферно не применял. Тебе дороже станет. Семён!» Во всю глотку гневно крикнул Мар. «Если ты сейчас ничего не сделаешь, то мы все пропали. Скоро мира полигона не будет. Я твою девицу-красавицу отсюда не вытяну, а ты от нее вижу. Просто так не отвяжешься. Ну не могу я тебя насильно отсюда вытаскивать. Не могу. Запрет у меня на такие действия. Понимаешь ты или нет?» «Заткнись!» — рявкнул Семен. «Молчи. И ты, Хайк, тоже молчи. Чтобы не случилось, всем молчать!» Семен повернулся к столбу спиной, сунул руку в кошель, вытащил оттуда полную пригоршню магического золота и, закрыв глаза, что-то принялся шептать себе под нос, баюкая золото в ладонях. Столб инферно беззвучно расширялся, поглощая свет и тепло. Земля под ногами сухо потрескивала, быстро промерзая вглубь и лопаясь на поверхности крупными трещинами. Поднялся ветер. Несильный здесь у земли, наверху он превращался в настоящий ураган, принося с собой откуда-то облака. В вышине, вокруг столба, крутился буйный воздушный водоворот, спрессовывая облака в лилово-сизую тучу. Вдруг резко, как будто прорвало небесную плотину, пошел проливной дождь вперемешку с колючим градом. Через десяток секунд дождь сменился крупным, мокрым снегом. Девушка стояла, понуро опустив голову. Ни снег, ни холод не могли повредить ей. Она была надежно защищена от любых внешних воздействий колдовством своего медальона. К сожалению, слишком надежно. Хайк, сложив руки на груди, равнодушно поглядывал на буйство стихии, на приближающуюся черную стену инферно. Впадать в панику он не собирался. Если ему и предстояло умереть, то сделать это Хайк собирался достойно, без суеты. Мар тихонько, на пределе слышимости, скороговоркой бормотал что-то неразборчивое. Наверное, молился воровскому богу. Что ему еще оставалось делать при таком хозяине? Внезапно перед ними что-то полыхнуло в снежной круговерти нестерпимо ярким, пронзительно-желтым заревом. Хайк невольно прикрыл глаза ладонью. «Это же дверь!» – радостно завопил Мар. «Натуральная магическая дверь! Скорее, скорее ее открывайте! Мне жить хочется. Куда угодно. Хоть и к полиментам в участок. Хоть к кардиналу в темницу. Плевать. Ай да Семен. Ай да творец, молодец. Так бы и поцеловал тебя. Да жаль, губ нету. Считай, что поцеловал. Причем безо всяких задних мыслей». На всякий случай предупредил медальон. Высокая прямоугольная дверь висела над затемненной снегом землей, ни на что не опираясь, и была словно сделана из нежаркого вечернего солнечного света. По пригашенной, ровно сияющей поверхности проплывали туманные расплывчатые пятна, то и дело плавно меняя свои очертания, как летние облака в ветреную погоду. «Идем», – коротко сказал Семен и толкнул дверь. Та открылась внутрь, распахнулась настежь. В воздухе остался лишь яркий, пустотелый прямоугольник и такая дверная коробка из солнечного света. Хайк прыжком перескочил через невысокий порожек, огляделся. Похоже, там ничего опасного не было. Хайк приглашающе махнул рукой. «Давайте!» И отступил в сторону, исчезнув из дверного проема. Семен подхватил девушку на руки, переступил через порог, как жених, вносящий невесту в дом. Дверь беззвучно захлопнулась за Семеном и, скрутившись в огненный жгут, растаяла без следа. Через полминуты черная стена инферно неспешно проползла по этому месту и пошла дальше, дальше, дальше.